Глава 75. Рован женился на Айлине всего 2 дня назад. Единственными свидетелями были Эдион и Лиссандра. Они разбудили заспанную капитаншу и объяснили, что им от нее надо. Она быстро и без шума поженила их, подписав клятву хранить это событие в тайне. На празднование их бракосочетания судьба отпустила им 15 минут, 15 минут в тесной каюте. Подлинник документа о заключении брака хранился у Эдиона. Копия осталась у капитана. Рован стоял на коленях, слушая шум волн и одновременно странствуя по ухабистым путям своих мыслей. Эдион молча сидел рядом, отрешенно глядя в море. Рован знал. Часть его личности сразу узнала в Айлине свою истинную пару, но Рован отворачивался, загораживался от этого знания. Он поступал так из уважения к памяти Лирии и потому, что знание угрожало опрокинуть его привычную жизнь. А какое убедительное подтверждение он получил во время сражения у бухты Черепов. Пара, осознающая свои узы, не может причинить вред друг другу. Рован понимал, он единственная сила, способная заставить Айлину отринуть чары Денны и вернуть себе способность действовать самостоятельно. И даже когда он получил зримое подтверждение, даже когда Рован отворачивался от правды, запрещая себе думать об этом и выталкивая подобные мысли из головы. Удивительно, что во всем остальном Рован почему-то считал Айлину своей парой. А она знала об этом без его подсказок. Знала, что Рован ее истинная пара. Айлина не подгоняла его, не требовала признаний, поскольку любила его. Она бы скорее вырвала сердце из груди, чем причинила бы Ровану боль и страдания. Его огненное сердце. Женщина, равная ему во всем. Его подруга, возлюбленная. И жена. Его истинная пара. Эта гнусная, бессмертная сука затолкала ее в железный ящик. Его истинную пару так жестоко исхлестали плетью, что он редко видел столько крови, оставшейся на месте истязания. Потом сковали ей руки и ноги, надели ошейник и избитую всю в крови затолкали в крепкий железный гроб. Сдержать ее, сломить, измучить. Его огненное сердце заперли во тьме. Она ведь пыталась ему рассказать. Это было перед самым налетом илков. Пыталась объяснить, почему ее отчаянно тошнило на корабле. Причиной была отнюдь не беременность. Айлина осознала, что ей суждено умереть. Платой за закрытие врат Верда и создание нового замка была ее жизнь. Ее бесконечная жизнь. Рядом с Рованом лежал золотинец. Обычно рубин на Эфесе ярко вспыхивал под солнцем. Сейчас камень потускнел. Рован зачерпнул 2 горсти песка и смотрел, как песчинки падают вниз, и ветер уносит их в море. Все равно это время было взятое взаймы. Айлина не ждала, что соратники явятся ее вызволять. Но она заранее разыскала и оповестила всех. Выстроила цепь событий, чтобы их ход не прекращался и после того, как она пожертвует жизнью. Когда откажется от 1000 счастливых лет ради спасения других. Айлина верила. Они сделают правильный, мудрый выбор и останутся здесь. Они поведут армии к победе. Армии, которые она собрала для них, предполагая, что уже не увидит сражений. Она предполагала, что и Рована больше не увидит. Рован не соглашался и не желал принимать подобное, даже если оно называлось велением судьбы. Они нашли друг друга, вместе пережили столько страданий, боли и отчаяния. И все это, чтобы навсегда расстаться? Рован отказывался это принимать. Боги еще 1000 лет назад предначертали ей такую судьбу. Плевать ему на богов. Они рассчитывали удалиться в свои миры. И им все равно, кто ради этого пожертвует жизнью. Бреннан, Айлина или Дорин. Рован не желал принимать такой расклад. Ни сейчас, ни когда-либо. Даже на мгновение. Послышались тяжелые шаги по песку. По запаху Рован узнал Ларкана. Ему вдруг захотелось убить подлеца на месте. Сегодня их поединок закончился бы его победой. В Ларкане что-то надломилось, и этот день мог бы стать последним в жизни бывшего заместителя Маевы. Ларкан едва ли был в состоянии сражаться. Лицо Ларкана было привычно каменным, но глаза. В них Рован увидел немыслимую прежде душевную муку и раскаяние. Остальные начали спускаться к воде. Шабаш ведьм пока не трогался с места. Эдион встал. Все смотрели на Рована. Он так и не поднялся с колен. Море безмятежно катило волны. Вверху синело безоблачное небо. Рован превратил связующие узы в копье и направил в мир. Он превратил связующие узы в широкий невод, который забросил силой магии, души и сокрушенного сердца. Рован искал свою Аэлину. «Сражайся», — приказывал он, отправляя слова по связующим нитям. Эти нити заняли нужное положение в тот момент, когда он и Аэлина стали коронам. Эти нити были скрыты под пламенем, льдом и надеждами на лучшее будущее. «Сражайся с нею. Я отправляюсь за тобой. Даже если мне понадобится 1000 лет, я обязательно тебя найду, слышишь? Я найду тебя». Ответом ему были лишь соленые брызги волн и ветер. Рован встал и медленно повернулся ко всем, кто смотрел на него. Но он ошибся. Смотрели не на него, а на корабли, которые плыли с западной стороны, с места, где происходило сражение. Это были корабли его клана вместе с остатками флота Ансель и 3 кораблями Рульфа. Рован заметил еще одно судно, заставившее его насторожиться. То был баркас, шедший с востока. Ветер, гнавший баркас, никак не мог быть естественного происхождения. Судно быстро приближалось. Рован внутренне напрягся. Внешний вид баркаса разительно отличался от лодок, распространенных на Эрелее. Но Рован где-то уже видел такие судна. Со стороны их флота тоже двигалась лодка. В ней находились Ансель и Энда. Однако Рован и другие следили сейчас только за чужеземным судном. Баркас взлетел на прибрежной волне и ткнулся в песок. Смуглые матросы, их кожа была оливкового цвета, вытащили баркас на берег. Оттуда проворно выпрыгнул широкоплечий молодой человек со слегка вьющимися волосами. Увидев собравшихся на берегу, молодой человек не выказал ни малейшего страха. Его рука даже не коснулась тонкого меча у пояса. «Где Аэлина Галатиния?» — спросил незнакомец, внимательно оглядывая всех. Его выговор отличался от здешнего. «Кто ты такой?» — сурово спросил Рован. Молодой человек успел подойти достаточно близко, и Рован увидел цвет его глаз. Бирюзовый, с золотистым ободком вокруг зрачка. «Галан?» — словно зачарованный выдохнул Эдион. Это был Галан Аширир, наследный принц Виндалина. Галан широко распахнутыми глазами смотрел на Эдиона, и на его лице отражалось смешанное чувство восхищения и печали. Потом наследный принц совладал с лицом и уже другим уверенным тоном спросил. «Так где же Аэлина?» Никто не ответил, а Эдион его спросил. «Что тебя занесло так далеко от Виндалина?» Галан удивленно вскинул брови. «Я думал, Аэлина вам все рассказала». «Рассказала о чем?» С подозрительным спокойствием спросил Рован. Галан сунул руку в карман поношенного синего камзола и достал измятый клочок пергамента. Наверное, Галан перечитывал это послание 100 раз, если не больше. Он молча протянул письмо Ровану. Рован сразу же уловил сохранившийся запах Аэлины. Он развернул письмо. Эдион вытянул шею и тоже стал читать. Письмо Аэлины наследному принцу Виндалина было коротким и жестким. Крупные печатные буквы шли поперек листа. Аэлина выплеснула на него все чувства, владевшие ею в тот момент. «Тирасен помнит Эвалину Аширир, а ты?» В Страже Тумана я сражалась за твой народ. Верни же мне долг, если в тебе осталась хоть капля совести. Далее шли краткие указания, как сюда добраться. Айлина обратилась только ко мне, пояснил Галан. Не к моему отцу, только ко мне. Кармаде, который командовал Галан. Она стояла на страже морских границ, не пропуская к Виндалину ни одно адерландское судно. «Рован, смотри!» – предостерегающе шепнула Лиссандра. Он повернулся. К этому времени Ансель и Энда уже высадились на берег и сейчас шли сюда, стараясь держаться подальше от ведьм и удивленно поглядывая на Галана. Но предостережение Лиссандры казалось не их, а небольшого отряда, появившегося на гребне дюн. Эти люди были в белых одеждах, густо забрызганных грязью. Похоже, отряд добирался сюда через каменные болота. Рован догадался, кто они. Он понял это раньше, чем отряд достиг берега. При виде их многослойных развивающихся одежд Ансель заметно побледнела. Отряд остановился. Высокий мужчина в центре откинул капюшон. У него было совсем молодое смуглое лицо и зеленые глаза. «Илиас», – прошептала королева западного края. Илиас, сын немого учителя из крепости молчаливых ассасинов, смотрел на Ансель, и черты его лица делались все жестче. Рован направился к нему, отвлекая внимание на себя. Илиас сощурился, оценивающе глядя на него. Потом, как и Галан, стал внимательно искать глазами златоволосую женщину, которой не было среди собравшихся. Не найдя ее, Илиас снова уставился на Рована. Почувствовал в нем главного. «Мы пришли исполнить наш долг перед Селеной Сардатин, перед Айлиной Галатиней. Мы ей обязаны жизнью. Но где же она?» – спросил Илиас. Привычка молчать по многу дней делала его голос хриплым. «Так вы... Сессис Сюкаст!» – удивленно качая головой, сказал Дорин. «Молчаливый ассасин из Красной Пустыни!» Илиас кивнул. Он мельком взглянул на Ансель. Казалось, ее вот-вот сейчас начнет тошнить. Сказав Ровану. «Не думал, что у Айлины столько должников, обязанных ей жизнью». Его слова прозвучали как сигнал. На гребне дюн появилось множество воинов в белых одеждах. Их были десятки, сотни. Ровану подумалось, может, все ассасины из этой пустынной крепости явились отдать долг Айлине. Легион таких воинов на поле боя не уступит беспощадным Эдиона. И Галан? «А скольких привел ты?» – спросил Рован у наследного принца Виндалина. Галан лишь улыбнулся и указал на восточный край горизонта, где белели паруса многочисленных кораблей, и на каждом реял кобальтово-синий флаг Виндалина. «Скажи Айлине Галатине, что Виндалин никогда не забывал об Айлине Аширир и о Тирасене», добавил он, обращаясь к Эдиону. Виндалинская армада приближалась. Не выдержав, Эдион опустился на колени. Он вспомнил слова Айлины, которые она говорила не ему, а Дарра в ночь ее встречи с тирасенской знатью. «Как бы далеко я ни находилась, и чего бы мне того не стоило, когда Тирасен позовет на помощь, я приду. Я напомню о старых долгах и обещаниях, соберу армию ассасинов, воров, изгнанников и простолюдинов». И Айлина это сделала. Она исполнила свое обещание до последнего слова. Рован пересчитал виндалинские корабли. Затем корабли армады Ансель, мысленно добавив суда Рульфа и Микнианцев, которых пиратский король поднимал сейчас на севере. «Боги милосердны», — шептал потрясенный Дорин, глядя на ширящуюся виндалинскую армаду. Эдион беззвучно рыдал, вспоминая горький упрек, совсем недавно брошенный им Айлине. «Где наши союзники? Где наши армии?» Она спокойно выслушала его упрек и промолчала, поскольку не хотела разочаровывать ни его, ни остальных. Да, она допускала, что должники могут не откликнуться. Рован коснулся его плеча. «Это все для Тирасена», — говорила Айлина, раскрыв им, каким образом она намеревается завладеть богатством Арубина. Рован знал, Каждый ее шаг, замысел и расчет, каждая тайна и рискованная игра делались для Террасена, для них, для того, чтобы мир стал лучше. Айлина собрала армию, способную не только бросить вызов Марату, но и всколыхнуть звезды. Она знала, ей самой не доведется командовать этой удивительной армией, но она выполнила то, что обещала Дарра. «Обещаю своей кровью, своим именем. Я не повернусь спиной к Террасену, как ты и твои сподвижники повернулись спиной ко мне». Если еще и Шаол Эстфол с Нессариной Филак сумеют собрать армию, из далекого южного континента тоже придет помощь. Эдион наконец поднял голову и взглянул на Рована. Должно быть, схожие мысли мелькали и у генерала. Шанс. Его жена, его истинная пара, подарила им шанс победить в этой войне. Во всем, что пересказала Элида, не было даже намека на просьбу отправиться ее освобождать. Неужели Айлина не верила, что они осмелятся восстать против Маэвы? Галан? Рован замер, услышав до боли знакомый голос и увидев ту, кто приняла облик его возлюбленной. Эдион вскочил, готовый зарычать. Рован схватил его за руку. К ним, широко улыбаясь, шла Лиссандра в облике Айлины. Ее улыбка. Одно это пробило дыру в сердце Рована. Лиссандра в совершенстве переняла улыбку Айлины, постигнув все ее оттенки. Именно так бы улыбалась сейчас настоящая Айлина. Лиссандра переняла не только улыбку. Походка, манера двигаться, мельчайшие жесты. Все это было доведено ею до умопомрачительного совершенства. Она заговорила с Галаном, точно зная, какие слова произносить. Потом обратилась к Килиасу и обняла его как давнего друга и союзника. Эдиона трясло. Но мир ничего не знал. Ни их союзники, ни их враги не подозревали, что бессмертный огонь Мэлы похитили и пленили. «И куда мы отправимся теперь?» – спросил Галан, уверенный, что говорит со своей двоюродной сестрой. Лиссандра посмотрела на него, затем на Эдиона. На ее лице не было ни тени раскаяния, вины или сомнения. «Наш путь лежит на север, в Террасен». Все внутри Рована налилось свинцом. Поймав его взгляд, Лиссандра спокойно и даже с некоторой небрежностью сказала: «Принц, а тебя я попрошу вначале выполнить мою просьбу. Ты знаешь, какую. Как выполнишь, сразу к нам, на север». «Найди ее», — умоляла его женщина-оборотень. «Найди ее, найди!» Рован кивнул, на время потеряв дар речи. Лиссандра крепко пожала ему руку. Прилюдное прощание королевы со своим супругом, сдержанное, как того требовали нормы придворного этикета. «Идемте», — сказала она Галану и Илиасу и направилась туда, где дожидались все еще бледная Ансель и хмурый Энда. «Время дорого, а нам еще надо кое-что обсудить». Знающие истинное положение дел снова остались одни. Эдион сжимал и разжимал кулаки, глядя вслед Лиссандре. Она намеренно уводила Галана и Илиаса подальше. Армия, способная штурмовать Марат, способная удержать Эравана от похода на Террасен. Заскрипел песок. К Ровану подошел Ларкан. «Я отправлюсь с тобой. Помогу тебе ее вернуть. Мы ее найдем», — подхватил Гарель. Взгляд Эдиона наконец-то оторвался от Лиссандры, но на отца он не взглянул. За все время с момента высадки на берег он вообще не сказал Гарелю ни слова. Хромая к ним подошла Элида. Голос у нее был таким же хриплым, как у Гареля. «Вместе», — сказала она. «Мы отправимся вместе». Ларкан внимательно на нее посмотрел. Элида его не замечала. «Фенрис с ними», — сказал Ларкан, и его глаза блеснули. «Он узнает, что мы отправляемся на поиски, и попытается оставить следы. Думаю, сможет». Если только Маева не бросит Фенриса в тюрьму. Но у него был долгий опыт сопротивления Фейской королеве. С самого дня принесения клятвы на крови Фенрис пытался выскользнуть из-под власти Маэвы. И если он сейчас – единственная преграда между Аэлиной и Керном, Рован запретил себе думать про Керна. Обо всем, что этот выродок уже сделал по приказу Маэвы и послушно выполнит в будущем. Нет, Фенрис не станет покорно смотреть на зверство Керна. Он будет сопротивляться, и Аэлина тоже. Аэлина никогда не прекратит сопротивление. Рован повернулся к Эдиану. Генерал снова заставил себя оторвать глаза от Лиссандры. Он понял взгляд Рована и опустил руку на эфес меча Оринфа. «Я отправлюсь на север. С нею. Буду следить за состоянием армии, чтобы все совершалось так, как надо». Рован сжал ему руку. «Нужно удерживать позиции. Завоюй нам столько времени, сколько сможешь, брат». Эдион ответил таким же крепким пожатием. Глаза его сверкали. Рован понимал, как тяжело сейчас волку севера. Но если мир поверит, что Аэлина возвращается на север, рядом с нею обязательно должен находиться один из ее генералов. А поскольку легион беспощадных, ядро Тирасенской армии, давно был верен Эдиону. «Верни ее, Рован», — дрогнувшим голосом сказал Эдион. «Верни ее на родину». Рован кивнул. «Мы еще увидимся. И с тобой, и со всеми». Рован не стал понапрасну тратить слова и убеждать генерала простить Лиссандру. Он сам не знал, как относиться к совместному замыслу Аэлины и Лиссандры. Не знал он и роли, отведенной ему в этом спектакле. Подошел Дорин. За спиной короля стояла Манона, всматриваясь в морскую даль, словно ведьмино чутье позволяло ей увидеть корабль Маэвы. Маэва умела набрасывать покров невидимости. Этот покров до поры до времени скрывал Фенриса и Гореля в бухте черепов. Он же скрывал ее армаду у берегов Эйлуэ. «Ведьмы летят на север», — сказал Дорин. «Я отправлюсь с ними. Нужно проверить, смогу ли я сделать то, чего от меня ждут». «Оставайся с нами», — предложил Рован. «Мы найдем способ разобраться с ключами, с замком, а если понадобится, то и с богами». Дорин покачал головой. «Вы собираетесь во владение Маэвы, а потому ключи должны находиться как можно дальше от нее. Если я смогу помочь и найду третий, этим я принесу больше пользы». «Ты там можешь погибнуть», — вмешался Эдион. «Уж если нас на севере ждет бойня, ты отправишься прямо в логово демонов. Марат подождет». Рован сурово поглядел на него, но Эдиону было все равно. Он подошел к хрупкой черте, когда внутренняя неуравновешенность, питаемая гневом, очень быстро могла сделать эту черту смертельно опасной, особенно если учесть, что на Дорине лежала часть вины за случившееся с Аэлиной. Адерландский король снова посмотрел на Манону. Ведьма ему улыбнулась. Это была другая улыбка, делавшая ее лицо мягче и человечнее. «С моей помощью не погибнет», — сказала ведьма. «Мы отправляемся на поиски крашанских ведьм, собирать силы, которые у них еще остались. Армия ведьм, противостоящая маратским легионам железнозубых». В сердце Рована затеплилась хрупкая, но такая драгоценная надежда. Мануна лишь кивнула на прощание и отправилась к своему шабашу. Рован тоже кивнул Дорину, но тот склонил голову. Это не было обычным прощанием друзей. Король прощался с королем. «Пока что я только ее супруг», — хотелось сказать Ровану. «Всего лишь ее супруг». И в то же время он осознал значение этого шага. Выйдя за него, Аэлина обеспечила Ровану законное право участия в защите и возрождении Тирасена. Наравне с Эдионом он мог командовать армиями, ради которых Аэлина пожертвовала всем. «Когда мы закончим нашу часть войны, я обязательно прилечу к тебе в Тирасен», — пообещал Эдиону Адерландский король. «Думаю, там сражений останется и на тебя, Рован, когда ты вернешься. Когда вы оба вернетесь». Эдион задумался. Он взвешивал слова Дорина и то, с каким чувством они были произнесены. Затем генерал шагнул к королю и неожиданно обнял его. Объятие было кратким и суровым. Дорин непроизвольно вздрогнул, но во взгляде Эдиона что-то слегка изменилось. Пелена горя стала тоньше. У Дорина на поясе висели ножны с Дамарисом, мечом первого и самого великого из адерландских королей. Казалось, Эдион раздумывает об истории меча и о том, кому перешло древнее оружие. Наконец он кивнул больше самому себе, чем другим. Дорин благодарно склонил голову. Эдион зашагал к лодкам. Лиссандра, а Элина пыталась с ним заговорить, но намеренно обогнул ее. «Ты доверяешь ведьмам?» — спросил Рован. Дорин кивнул. «Они выделили двух драконов для сопровождения и охраны вашего корабля, пока он находится в прибрежных водах. Потом драконы вернутся к нам, а вы поплывете туда, куда вам надо». «Вот только куда?» Дорин сомневался, что Маэва повезет Аэлину в свои владения. Ее корабль мог вынырнуть из невидимости на другом краю света. «Спасибо», — сказал Рован. «Не меня благодари», — усмехнулся Дорин. «Манону». «Если они уцелеют, если он вернет Аэлину, он обязательно поблагодарит Манону». Рован обнял Дорина, пожелал королю удачи и проводил его взглядом. Дорин поспешил к ожидавшей его белокурой ведьме. Лиссандра деловито отдавала распоряжение Галану и Илиасу. Виндолинские корабли брали на борт 200 молчаливых ассасинов. Эдион скрестил руки, наблюдал за погрузкой. Ансель была поглощена разговором с Эндимионом. Двоюродный брат Рована не знал, как вести себя со словоохотливой рыжеволосой королевой, у которой почему-то была улыбка волчицы. Чувствовалось, Ансель так рвется в бой, предвкушая возможность неплохо поразвлечься. Рован жалел, что так и не успел поблагодарить их обоих, а также всех своих родственников. Все определилось. Все было готово для этого отчаянного броска на север. Так, как задумывала Аэлина. Больше не будет ни ожидания, ни передышек. Время неумолимо их подгоняло. Драконы хлопали крыльями, словно торопясь поскорее оказаться в воздухе. Дорин уселся позади Маноны и обнял ее за талию. Ведьма что-то ему сказала, и он улыбнулся. По-настоящему улыбнулся. Дорин на прощание махнул рукой. Абрухас взмыл в небо. Вслед за драконом Маноны взлетели еще 10. Улыбающаяся златоволосая ведьма Астерина и худенькая черноволосая зеленоглазая ведьмочка по имени Бриара сидели в седлах, поджимая Горели, Ларкана и Элиду. Полет ожидался недолгий, до палубы корабля, на котором они затем поплывут неведомо куда. Элида подошла к дракону Астерины. Ларкан шагнул было к ней, но Элида его по-прежнему не замечала. Астерина подхватила ее и посадила перед собой. Ларкан умел тщательно прятать свои чувства. Однако Рован успел заметить то, чего никогда не замечал у Ларкана прежде. На каменном лице сурового и жестокого воина мелькнуло отчаяние. Горель уселся позади Астерины, обнял ведьму за талию и смачно выругался, когда дракон поднял их в воздух. Потом взлетела и Бриара, унося с собой Ларкана. Только тогда Рован направился к берегу, прикрепляя на ходу ножны со златинцем. Рубашка Аэлины все еще лежала там. На песке краснело большое пятно. Прежде там была целая лужа крови. Ее крови. Рован знал. Керн намеренно оставил рубашку на видном месте и не скрыл кровь под слоем песка. Рован нагнулся, поднял рубашку. Пальцы скользнули по мягкой ткани. Отряд ведьм растаял на горизонте. Спутники Рована уже достигли корабля. Молчаливые ассасины заканчивали погрузку в лодке. Армия, собранная Аэлиной, пришла в движение. Рован поднес рубашку к лицу, вдохнул запах Аэлины, и что-то шевельнулось у него внутри. Нить парных уз вспыхнула. Рован бросил рубашку, которую сейчас же подхватил ветер, и понес в море, подальше от этого места, густо политого кровью и пропитанного болью. я найду тебя». Рован обернулся ястребом и взмыл высоко в небо, несомый потоками магического ветра. Справа в солнечных лучах сверкало море, слева тянулись зеленовато-серые пространства болот. Рован направился к кораблю. Он помнил запах Аэлины, запомнил вспышку связующей нити. Он был готов поклясться. Эта вспышка была ему ответом, словно в погасшем угольке вдруг ярко вспыхнула сердцевина. И спустив крик, который заставил содрогнуться весь мир, принц Рован-боярышник Галатиний, супруг королевы Тирасена, начал поиски своей жены.